В 10 верстах от военной дороги в Выгорецкой Даниловой обители день и ночь шли службы, как на страстную седмицу. Мужчины и женщины в смертной холщовой одежде молились, коленопреклоненные, неугасимо жгли свечи. Все 4 ворот наглухо заперты, в воротных сторожках и около моленных заготовленные солома и смола. В эти дни из затвора вышел старец Нектарий. После сожжения паствы и побега он, будучи не при деле, поселился в обители. Но Андрей Денисов его не жаловал и к народу не допускал. Нектарий со зла сел в яму молчальником, сидел молча 2 года. Когда к яме, прикрытой жердями и дерном, кто-либо подходил, старец кидал в него калом. Сегодня он самовольно явился народу, узкая борода отросла до колен, мантия изъедена червями, в дырье сквозили желтые ребра. Вздев высохшие руки, он закричал: «Андрюшка Денисов за пирог с грибами Христа продал! Что смотрите? Сам Антихрист к нам пожаловал с 2 кораблями на полозьях. Набьют вас туда, как свиней, увезут в ад кромешный, спасайтесь! Не слушайте Андрюшку Денисова! Глядите, как он морду надул в окошке! Ему царь Петр пирог с начинкой прислал!» Андрей Денисов, видя, что оборачивается худо, и, пожалуй, найдутся такие, кто и на самом деле захочет гореть, начал попрекать старца и кричал на него из окна кельи: «Должно быть, в яме ты с ума спятился, Нектарий! Тебе только людей жечь! Весь бы мир сжег! Царь нас не трогает, пусть его идет мимо с Богом, мы сами по себе. А что меня пирогом попрекаешь? Пирогов за век ты больше моего сожрал. Мы знаем, кто тебе по ночам в яму-то курятину таскает. Всех курей перевел в обители, костей полна яма». Тогда кое-кто кинулся к яме, и верно, в углу закопаны куриные кости. Началось смущение. Андрей Денисов тайно вышел из обители и на хорошей лошади поехал за реку к войску, нашел его по зареву костров, по ржанию коней, по пению медных труб на вечерней заре.